Глава 7. Шахматы Шико, Бильбоке Келюса и Сарбакан Шомберга. Примечание. Бильбоке — игрушка, состоящая из палки с чашечкой на конце, в которую нужно было поймать шар. Можно сказать, что Шико, несмотря на свой флегматичный вид, возвращался в Лувр в самом радостном настроении. Он получил тройное удовлетворение, оказал услугу такому храбрецу, как Бюсси, принял участие в интриге и обеспечил королю возможность произвести тот государственный переворот, которого требовали обстоятельства. Вне всякого сомнения, присутствие в городе и Бюсси с его ясной головой, а в особенности храбрым сердцем, и нерушимого триумвирата Гизов предвещало доброму Парижу грозу в самые ближайшие дни. Сбывались все опасения короля и все предвидения Шико. После того, как герцог де Гиз принял у себя утром руководителя лиги, явившийся, чтобы вручить ему книги, заполненные подписями, те самые книги, которые мы с вами уже видели на перекрестках улиц, возле дверей гостиницы, даже на алтарях церквей, после того, как герцог де Гиз посулил этим руководителям, что у лиги будет глава, и взял с каждого из них клятву признать своим вождем того, кого назначит король, после того, наконец, как герцог де Гиз посовещался с кардиналом и с герцогом Майенским, он вышел из своего особняка и отправился к его высочеству герцогу Анжуйскому, которого потерял из виду накануне вечером в 10:00. Шико ожидал этого визита, поэтому, расставшись с Бюсси, он тотчас же пошел к Лансонскому дворцу, расположенному на углу улицы Отфей и Сент-Андре, и стал бродить поблизости. Не прошло и 15 минут, когда Шико увидел, что человек, которого он ожидал, выходит из улицы Юшет. Гасконец спрятался за углом улицы Семитьер, и герцог де Гиз вошел во дворец, не заметив его. Главный камердинер принца, встретивший герцога, был несколько обеспокоен тем, что его господин до сих пор не вернулся домой, хотя он и догадывался, что, вероятнее всего, герцог Анжуйский остался на ночь в Лувре. Гиз спросил, нельзя ли ему за отсутствием принца поговорить с Орельи. Камердинер ответил, что Орельи находится в кабинете своего господина, и герцог волен расспросить его, о чем пожелает. Герцог отправился в кабинет. И действительно, Орельи, лютнист и наперсник принца, был, как вы помните, посвящен во все тайны герцога Анжуйского и должен был знать лучше, чем кто-либо другой, где обретается его высочество. Однако Орельи и сам был встревожен не меньше, если не больше, камердинера, и время от времени, оставив лютню, струны которой он рассеянно перебирал, подходил к окну поглядеть, не идет ли принц. Трижды посылали в Лувр, каждый раз получали ответ, что принц возвратился очень поздно, еще почивает. Герцог де Гиз осведомился у Орельи о герцоге Анжуйском. Орельи был разлучен со своим господином накануне вечером на углу улицы Арбрсек, большой группы людей, которая влилась в толпу, собравшуюся возле гостиницы «Путеводная звезда», и возвратился в Лансонский дворец, чтобы подождать его там, ничего не зная о решении заночевать в Лувре, принятом его королевским высочеством. Лютнист рассказал лотарингскому принцу о 3 гонцах, отправленных им в Лувр, и об одинаковом ответе, полученном каждым из них. «Спит? В 11 часов?» — сказал герцог. «Совершенно невероятно. Сам король обычно в это время уже на ногах. Вам надо пойти в Лувр, Орельи». «Я об этом думал, монсеньор», — сказал Орельи. «Но вот что меня смущает. Может быть, это принц велел привратнику Лувра отвечать, что он спит, а сам занимается любовными похождениями где-нибудь в городе? Если дело обстоит именно так, то монсеньор, по всей вероятности, будет недоволен нашими розысками». «Орельи», — возразил герцог, — «поверьте мне, монсеньор слишком разумный человек, чтобы заниматься любовными похождениями в такой день, как сегодня. Отправляйтесь без всякой боязни в Лувр, и вы его там найдете». «Я отправляюсь, сударь, раз вы так желаете, но что мне ему передать?» «Вы скажете, что церемония в Лувре назначена на 2 часа, и, как ему хорошо известно, нам надо посовещаться, прежде чем явиться к королю. Вы же понимаете, Орельи», — прибавил герцог с недовольным и малопочтительным видом, «не время спать, когда король собирается назначить главу лиги. Прекрасно, монсеньор, я попрошу его высочество прийти сюда. Скажите ему, что я его жду с нетерпением. Многие из приглашенных на 2 часа уже в Лувре, и нельзя терять ни минуты. А я тем временем пошлю за господином де Бюсси. Уговорились, монсеньор? Но что мне делать, если я не найду его высочество в Лувре? Если вы не найдете его высочество в Лувре, Орельи, Не трудитесь искать его в других местах. Достаточно будет, если позже вы расскажете ему, с каким усердием пытался я его разыскать. Как бы то ни было, без четверти два я буду в Лувре. Орелье поклонился герцогу и ушел. Шико заметил, как лютнист покинул дворец и догадался, куда он идет. Если герцог де Гис узнает об аресте герцога Анжуйского, все погибнет или, во всяком случае, все усложнится. Увидев, что Орелье пошел по улице Юшет к мосту Сен-Мишель, Шико пустился во всю прыть своих длинных ног по улице Сент-Андре-де-Зар, и к тому времени, когда Орелье еще только подходил к Гран-Шатле, гасконец уже переправился через Сену на Невском пароме. Мы с вами последуем за Орельи, ибо он ведет нас туда, где должны разыграться главные события этого дня. Лютнист прошел по набережным, на которых толпились с видом победителей буржуа, и очутился возле Лувра. Посреди бурного парижского ликования дворец сохранял спокойный и беззаботный вид. Орельи хорошо знал жизнь, а придворную в особенности. Прежде всего, он поболтал с дежурным офицером, лицом весьма важным для всякого, кто хочет узнать новости и разнюхать, не случилось ли каких скандальных происшествий. Дежурный офицер был сама любезность. Король встал утром в наилучшем настроении. От дежурного офицера Орельи проследовал к привратнику. Привратник производил смотр стражникам, одетым в новую форму, и вручал им алебарды нового образца. Он улыбнулся лютнисту и ответил на его замечание по поводу дождя и хорошей погоды, что создало у Орельи самое благоприятное впечатление о политической атмосфере. Поэтому Орельи отправился дальше и стал подниматься по главной лестнице к покоям герцога, старательно раскланиваясь с придворными, уже заполнившими лестничные площадки и передние. У двери, ведущей в покое его высочества, он увидел Шико, который сидел на складном стуле. Шико играл сам собой в шахматы и казался полностью погруженным в решение трудной задачи. Орельи намеревался пройти мимо, но длинные ноги Шико занимали всю лестничную площадку. Музыкант был вынужден хлопнуть гасконца по плечу. «А, это вы!» — сказал Шико. «Прошу прощения, господин Орельи. Что вы тут делаете, господин Шико? Как видите, играю в шахматы. Сами с собой?» — Да, я изучаю одну комбинацию. А вы, сударь, умеете играть в шахматы? — Очень неважно. — Ну, конечно, вы музыкант, а музыка — искусство трудное. И те избранные, кто посвящает себя музыке, вынуждены отдавать ей все свое время и все свои способности. — Комбинация, кажется, сложная? — спросил, засмеявшись, Орельи. — Да, меня беспокоит мой король. — Вы знаете, господин Орельи, в шахматах король — фигура очень глупая, никчемная. У нее нет своей воли, она может делать только один шаг — направо, налево, вперед или назад. А враги у нее очень проворные. Кони. Они одним прыжком перемахивают через две клетки, и целая толпа пешек, они окружают короля, теснят и всячески беспокоят. Так что если у него нет хороших советников, тогда, черт возьми, его дело гиблое. Он недолго продержится. Правда, у него есть свой шут, который приходит и уходит, перелетает с одного конца доски на другой, имеет право становиться перед королем, позади него, рядом с ним. Но правда и то, что чем более предан шут своему королю, тем большему риску подвергается он сам, господин Орельи. И я должен вам признаться, что как раз в эту минуту мой король и его шут находятся в наиопаснейшем положении. Примечание. Следует учесть, что во французской шахматной терминологии шутом, фу, называется слон. «Но, — спросил Орельи, — какие обстоятельства заставили вас, господин Шико, изучать все эти комбинации у дверей его королевского высочества? Дело в том, что я жду господина де Келюса, он там. Где там? — спросил Орельи. — У его высочества, разумеется. Господин де Келюс у его высочества? — удивился Орельи. Во время разговора Шико очистил путь лютнисту, но при этом переместил все свое имущество в коридор, и таким образом гонец господина де Гиза оказался теперь между гасконцем и дверью в переднюю. Однако Орельи не решался открыть эту дверь. — Но что делать? — спросил он господин де Келюс у герцога Анжуйского. — Я не знал, что они такие друзья. — Тссс! — произнес Шико с таинственным видом. Затем, не выпуская из рук шахматной доски, он изогнул свое длинное тело в дугу, и таким образом, хотя ноги его не сдвинулись с места, губы оказались возле уха Орельи. Он просит прощения у его королевского высочества за небольшую размолвку, которая у них случилась вчера. — В самом деле, — сказал Орельи, — Ему велел это сделать король. Вы же знаете, в каких сейчас прекрасных отношениях, братья. Король не пожелал снести одной дерзости Келюса и приказал ему просить прощения. Правда? Господин Орельи, — сказал Шико, — мне кажется, что у нас наступает самый настоящий золотой век. Лувр превратился в Аркадию, а братья — в аркадцев оба. Ах, простите, господин Орельи, я все время забываю, что вы музыкант. Примечание. Аркадия — гористая область в северной части полуострова Пелопоннес. В литературной традиции вымышленная поэтическая страна, населенная пастухами и пастушками, ведущими идиллическую жизнь на лоне природы. Традиции букалической, пастушской поэзии берут свое начало в стихах александрийского поэта Феокрита, первая половина III века до нашей эры. В Европе букалические мотивы возродились в пасторальном романе «Аркадия» около 1504 года итальянского писателя Саназаро. Орельи улыбнулся и вошел в переднюю герцога, открыв дверь достаточно широко для того, чтобы Шико смог обменяться многозначительным взглядом с Келюсом, который к тому же был, по всей вероятности, предупрежден обо всем заранее. После чего Шико, возвратившись к своим паламедовским комбинациям, принялся распекать шахматного короля, быть может, не столь сурово, как того заслуживал настоящий король во плоти, но, конечно, суровее, чем того заслужил ни в чем не повинный кусок слоновой кости. Примечание. Паламедовские комбинации. Греческий герой Паламед считался изобретателем алфавита, цифр и тому подобного. Позднее ему приписали открытие игры в шашки и шахматы. Как только Орельи вошел в переднюю, Келюс, забавлявшийся замечательным бельбоке из черного дерева, инкрустированного слоновой костью, весьма любезно приветствовал его. «Браво! Господин де Келюс», — сказал Орельи, увидев, как мастерски молодой человек поймал шарик в чашечку. «Браво!» «Ах, любезный господин Орельи», — ответил Келюс. «Когда же, наконец, я буду играть в бельбоке так же хорошо, как вы играете на лютне?» «Тогда», — ответил немного задетый Орельи, — «когда вы потратите на изучение вашей игрушки столько дней, сколько лет я потратил на изучение моего инструмента. Но где же монсеньор? Разве вы не беседовали с ним сегодня утром, сударь? Он действительно назначил мне аудиенцию, любезный Орельи, но Шомберг перебежал мне дорогу». «Вот как? И господин де Шомберг тоже здесь?» — удивился лютнист. «Ну, разумеется, господи боже мой! Это король все так устроил. Шомберг там, в столовой. Проходите, господин Орельи, и будьте так любезны. Напомните принцу, что мы его ждем». Орельи распахнул вторую дверь и увидел Шомберга, который скорее лежал, чем сидел на огромном пуфе. Развалившись таким образом, Шомберг занимался прицельной стрельбой из сарбакана по золотому кольцу, подвешенному на шелковой нитке к потолку. Он выдувал из трубки маленькие душистые глиняные шарики, большой запас которых находился у него в Екташе. И всякий раз, когда шарик, пролетев через кольцо, не разбивался о стену, любимая собачка Шомберга приносила его хозяину. — Чем вы занимаетесь в покоях монсеньора? — воскликнул Орельи. — Ах, господин де Шомберг! — А! — Гутен морген, господин Орельи, — отвечал Шомберг, оторвавшись от своих упражнений. — Видите ли, я убиваю время в ожидании аудиенции. — Но где же все-таки монсеньор? — спросил Орельи. — Тсс, монсеньор занят. Он принимает извинения от Депернона и Мажерона. Но не угодно ли вам войти? Ведь вы у принца свой человек. — А не будет ли это нескромно с моей стороны? — спросил музыкант. — Никоим образом, напротив. Он в своей картинной галерее. Входите, господин Дорельи, входите. И Шомберг, взяв Орельи за плечи, втолкнул его в соседнюю комнату, где ошеломленный музыкант увидел прежде всего Депернона перед зеркалом, смазывавшего клеем свои усы, чтобы придать им нужную форму, в то время как Мажерон у окна был занят вырезыванием гравюр, по сравнению с коими барельефы храма Афродиты в Книде и фрески «Бань Тиберия» на Капри могли бы сойти за образцы целомудрия. Примечание. Имеется в виду храм Афродиты в малоазийском городе Книде. В Книде находился также оригинал знаменитой статуи Афродиты Книдской, работы греческого скульптора Проксителя. Родился около 395-го, умер около 330-го года до нашей эры. Герцог без шпаги сидел в кресле между двумя молодыми людьми, которые смотрели на него лишь для того, чтобы следить за его действиями, и заговаривали с ним только когда хотели сказать ему какую-нибудь дерзость. Завидев Урильи, герцог бросился было к нему. «Осторожней, монсеньор», — осадил его Мажорон. «Вы задели мои картинки». «Боже мой!» — вскричал музыкант. «Что я вижу? Моего господина оскорбляют!» «Как поживает наш любезный господин Урильи?» Продолжая закручивать свои усы, осведомился де Пернон. «Должно быть прекрасно у него такое румяное лицо. Окажите мне дружескую услугу, господин музыкант. Отдайте мне ваш кинжальчик, пожалуйста», — сказал Мажорон. «Господа! Господа!» — возмутился Урильи. «Неужели вы забыли, где находитесь?» что вы, дорогой Урильи!» — ответил де Пернон. «Мы помним, именно потому мой друг и просит у вас кинжал. Вы же видите, что у герцога кинжала нет». «Урильи!» — сказал герцог голосом, исполненным страдания и ярости. «Разве ты не догадываешься, что я пленник?» «Чей пленник?» «Моего брата. Ты должен был понять это, увидев, кто мои тюремщики». Урильи издал возглас удивления. «О, если бы я подозревал», — сказал он, — «вы захватили бы вашу лютню, чтобы развлечь его высочество, любезный господин Урильи», — раздался насмешливый голос. «Но я об этом подумал. Я послал за ней, вот она». И Шико действительно протянул несчастному музыканту лютню. За спиной гасконца можно было видеть Келюса и Шомберга, зевавших с риском вывихнуть челюсти. «Ну, как ваша шахматная партия, Шико?» — спросил де Пернон. «И в самом деле как?» — подхватил Келюс. «Господа, я полагаю, что мой шут спасет своего короля, но, черт возьми, нелегко ему будет это сделать». «Ну что же, господин Урильи, давайте мне ваш кинжал, а я дам вам лютню, сменяемся так на так». Оцепеневший от ужаса музыкант повиновался и сел на подушку у ног своего господина. «Вот уже один и в мышеловке», — сказал Келюс, — «подождем других». И с этими словами, объяснившими Урильи все предшествовавшее, Келюс вернулся на свой пост в передней, попросив предварительно Шомберга отдать ему сарбакан в обмен на бильбоке. «Правильно», — заметил Шико, — «надо разнообразить удовольствие, лично я, чтобы внести разнообразие в мои. Отправляюсь учреждать лигу». И он закрыл за собой дверь, оставив его королевское высочество в компании миньонов, увеличившейся за счет бедного лютниста.